Глава первая. Все это было похоже на судный день. Или на картины Брейгеля, Сальвадора Дали с намеками на Питера Селлерса или на нечто такое же несусветное, но происходящее при дневном свете. Рассел Грэхэм вылез из гроба. Ему повезло, он почти сразу вспомнил, что он — Рассел Грэхэм, член парламента от Миддлпорт-Норта в графстве Ланкашир, Англия. Итак, он знал, кто он, но не знал, где он, а также каким образом и для какой надобности здесь оказался. Было ясно, что это просто дурной сон, и вскоре его разбудит голос: «Просим пристегнуть ремни и погасить сигареты, через 10 минут мы приземлимся в лондонском аэропорту». Но он не проснулся. Кошмар оказался реальностью. Гроб, из которого он выкарабкался, был салатного цвета и лежал посреди дороги в конце длинного аккуратного ряда таких же гробов. Дорога, соединявшая здание с вывеской «Отель» на одном конце и с супермаркетом на другом, тянулась примерно на 100 метров в длину, шириной же была метров 10. За отелем и магазином она обрывалась. Это был как бы маленький оазис городской жизни посреди степи. У гостиницы было припарковано такси, у супермаркета — автомобиль. Людей не было, если не считать тех, что вылезали из своих гробов. Темнокожая девушка вышибла крышку своего ящика, встала во весь рост, пронзительно закричала и потеряла сознание. Это послужило сигналом ко всеобщей истерике. Следующими были белый мужчина и женщина. Они огляделись и тут же вместе рухнули в обморок. Из соседних гробов появились двое мужчин, которые, столкнувшись, упали, затеяли было драку, но сразу же прекратили ее. Три девушки, смеясь и плача одновременно, нашли какое-то странное успокоение в том, что всем им одинаково страшно. Постепенно из 16 гробов появилось 16 человек. Они производили такой шум и гам, что смогли бы разбудить мертвых или, по крайней мере, привлечь внимание живых, тех, кто находился в отеле или в супермаркете. Но, видимо, постояльцы или покупатели, даже если таковые и были, давно привыкли к этой картине воскрешения из мертвых посреди главной и единственной улицы. На шум никто не вышел. А столпотворение продолжалось. Одни кричали и жестикулировали, другие бормотали нечто невразумительное. Рассел Грэхэм попытался сначала разобраться с самим собой и обнаружил, что голова его несколько изменила форму. В области мозжечка появилась шишка, довольно-таки большая, круглая и с хорошо заметным шрамом. Волосы, покрывающие шишку, были значительно короче, чем на остальной части головы. Рассел Грэхэм, член парламента, облизнул пересохшие губы и вдруг почувствовал слабость. Следовало бы выпить. Кстати, выпить хотелось страшно. Взглянув на отель, он побрел к нему. Вестибюль гостиницы был пуст, если не считать багажа, кое-как сваленного около вращающейся двери. Дежурного за стойкой не оказалось. Грэхэм трижды нажимал кнопку звонка, но никто не появился. Он увидел надпись «Коктейль-бар» и стрелку, указывающую путь вниз по короткому коридорчику. Грэхэм тут же двинулся в заданном направлении и вскоре обнаружил, что бар тоже пуст. Но виски, к счастью, было. Грэхэм зашел за стойку, налил себе двойную порцию и залпом выпил. После этого он дрожащими пальцами вытянул из пачки сигарету. Шум за стеной отеля как будто стал затихать. Англичанин пощупал шишку на затылке и снова проглотил хорошую порцию. Стало немного легче. Вскоре дорогу в бар нашли и остальные. Первым появился мужчина лет 25-30, высокий красавец-блондин с голубыми глазами. Грэхэм сразу почувствовал себя 40-летним стариком и сдержанным англичанином. «Водки двойную. А куда, черт возьми, подевалась обслуга?» Высокий блондин произнес все это довольно грубо. Грэхэм послушно налил водки. «Ваше здоровье. Обслуги нет. А вы кто такой?» «Один из живых покойников. Рассел Грэхэм, англичанин. А вы?» Собеседник открыл рот, потом закрыл, поставил бокал с водкой на стойку дрожащей рукой. Вид у него был смущенный. «Не спешите с ответом», — доброжелательно сказал Грэхэм. «У меня создается впечатление, что времени у нас будет предостаточно». «Моя фамилия Норстед», — объявил молодой человек с каким-то странным сомнением в голосе. «Да, я Тур Норстед, швед. Рад познакомиться». Он протянул руку, и Грэхэм торжественно пожал ее. «Рад познакомиться. Выпейте еще». Он улыбнулся. «Думаю, выпивки хватит». «Спасибо. Да, водка нам не повредит». Швед рассеянно потрогал шишку на затылке. Грэхэм заметил этот жест. «Не волнуйтесь, у меня то же самое. Видимо, это входило в план всего мероприятия». Норстед так стукнул бокалом о стойку, что водка пролилась. «Какого еще мероприятия? Где мы находимся? Что здесь, дьявол побери, вообще происходит?» «Не волнуйтесь, я тоже ничего не знаю. Когда проглотим достаточно горючего, попробуем разобраться. Кстати, вы прекрасно говорите по-английски». Норстед покачал головой. «По-шведски? Я говорю по-шведски, и вы тоже». В ответ Грэхэм пожал плечами. «Будь по-вашему, однако, отметим просто для протокола, я не умею говорить по-шведски. Или говорю очень плохо». И вдруг, осененный какой-то догадкой, Грэхэм воскликнул. «Орландо». «Да, Орландо», — ответил швед. «Действительно». Казалось, какие-то кусочки мозаики начинают находить свое место в узоре. «Аэропорт Орландо в Стокгольме», — продолжал Грэхэм. «Мы оба садились в самолет, вылетавший после обеда в Лондон. Именно там я вас и видел. Вы стояли передо мной, у вас еще был избыток багажа на 10 крон. А я подумал, хватит ли денег у меня». «Помню, помню», — Норстед почти кричал. «Я еще такси не мог поймать, боялся опоздать на самолет». «Мы говорим, а я наблюдаю за вашими губами», — сказал Грэхэм. «Бог мой, ведь вы говорите по-шведски, а слова я слышу английские». «А я наблюдал за вами», — ответил Норстед. «И губы у вас складываются не по-шведски, а звуки — мой родной язык». Пока они обменивались этими наблюдениями, Грэхэм слышал, что звонок к дежурному регистратору звонит непрестанно. А голоса в вестибюле звучат все громче и настойчивее по мере приближения их обладателей к коктейль-бару. «Все дороги ведут в Рим», — мрачно заметил Грэхэм. «Кажется, мой дорогой друг, здесь сейчас будет довольно весело». Глава вторая. Рассел Грэхэм предпочел остаться за стойкой. И теперь с сарказмом думал, что, похоже, бармен из него получился более удачный, чем политик. Грэхэм успел покинуть ряды лейбористской партии как раз перед тем, как его собирались оттуда вышибить. И, руководствуясь чувством момента, которым обладал в полной мере, он намеревался отказаться от места в парламенте сразу по возвращении из отпуска. По возвращении. Кажется, оно откладывается. Все 16 человек сидели в баре, оставив свои дурацкие гробы посреди дурацкой дороги в этом дурацком пустом городе, куда их забросила судьба. Те, кому удавалось вспомнить, как его зовут, знакомились друг с другом судорожно и беспорядочно. Последней вспомнила, кто она такая, стройная и эффектная жительница Вестынских островов. Звали ее Селена Бёрджер, она оказалась довольно известной манекенщицей. Осознав этот любопытный факт за рюмкой рома, она тут же свалилась в обморок, превратившись в изящное переплетение рук и ног вкусного шоколадного цвета. Селена была, пожалуй, самой молодой. Окинув взглядом компанию, Рассел подумал, что, видимо, здесь он самый старый. Но свое имя вспомнил первым. Имеет ли это какое-нибудь значение? Прежде чем погрузиться в фантастические предположения или, вконец, напиться, он решил попытаться систематизировать уже известные факты. Факт первый — в одну и ту же историю влипло 16 человек, 8 мужчин и 8 женщин. Видимо, равное соотношение полов не было случайностью. Факт второй. Никто не знал, как, когда и зачем все это произошло. Все часы, в том числе и электронные, остановились. Факт третий. Решительно у всех были шишки на затылке. И несмотря на интернациональный состав компании, люди прекрасно общались на английском, шведском, французском, хинди или русском. В то же время каждый считал, что говорит на своем родном языке. Факт четвертый. Все вылетели одним и тем же самолетом из аэропорта Орландо в Стокгольме, направляясь в аэропорт Хитроу в Лондоне. Правда, не все вспомнили это сразу, и самым молодым членам группы пришлось в этом помочь. Факт пятый. Багаж всех прибывших был свален в вестибюле отеля. Факт шестой. Город, где они оказались, вовсе не город. Это даже не деревня, это всего-навсего отель, супермаркет и несколько маленьких строений по обеим сторонам дороги, ведущей из ниоткуда в никуда. Все это больше похоже на какую-то декорацию для фильма и может означать что угодно, начиная от безумных шутников зрителей и кончая черт знает чем. Факт седьмой. Здесь совершенно нет людей, если не считать 16 человек, которых запаковали в зеленые гробы. Факт восьмой. Все выглядит весьма реально. Ничего этакого в духе метафизических выдумок. Все выглядит дьявольски, до жути реально. «У меня накопилось 8 фактов», — Грэхэм объявил это мужчине, подошедшему к стойке бара с подносом пустых бокалов. «Рад за вас, старина», — сказал тот. Это был Мохан Дасгупта, индиец, 28 лет от роду, служащий нефтяной компании. «Не могли бы вы спрятать эти факты на время в холодильник? А пока организуйте нам один бокал цитрусового пива, еще один джина с лимоном, один большой бренди и одну кровавую Мэри». «На основе этих фактов можно построить кое-какие предположения». «Стройте их себе на здоровье, но не жадничайте, когда будете наливать бренди». Грэхэм послушно смешал напитки. Все говорили без умолку, выдвигая самые невероятные версии по поводу того, что же все-таки случилось. Ни дисциплины, ни логики. Короче, бесполезная болтовня. Рассел Грэхэм, член парламента, знал, что его встречи с собственными избирателями были образцово-заурядными. Типичный пример заунывных и бесплодных собраний. Но, черт побери, должен же кто-то действовать. «Леди и джентльмены», — начал он громко. «Леди и джентльмены, уделите мне немного вашего внимания». «Зачем?» — отозвался довольно пьяный голос. «Тебе что, своего мало?» «Затем», — терпеливо начал объяснять Грэхэм, «что мне совершенно не нравится пребывание в этом бреду. У меня от него голова идет кругом, и мне хотелось бы когда-нибудь вернуться в Лондон, если это вообще возможно». «Продолжайте», — ответил мужской голос. Лица повернулись в сторону Грэхэма, и он начал свою небольшую речь. «Я не буду останавливаться на том, каким способом мы сюда попали. Я не буду также обсуждать тот факт, что нечто необычное было проделано с нашими головами. Шуточки по этому поводу мы успеем выслушать после. У нас нет представления о времени. Никто совершенно не помнит, что случилось во время полета Стокгольм-Лондон, и, насколько я понимаю, никто не может сказать, где мы находимся». «В Южной Америке», — откликнулся кто-то. «В Голливуде», — возразил другой. «Прошу вас», — Грэхэм поднял руку. «Я хотел сказать, что это место не обладает никакими признаками, позволяющими понять, куда мы попали. Единственный признак — абсурдность всей этой ситуации. Мы прибыли в упаковке, напоминающей гробы, оказались в городе, который вовсе не город, сидим в гостинице, где нет постояльцев, но у всех нас вдруг появились лингвистические таланты». «Далее, поскольку наш багаж доставлен, смею предположить, что нам здесь придется киснуть долго». «Давайте ближе к делу, старина», — воскликнул Мохан Дасгупта. «А дело в том», — Грэхэм произнес это с нажимом, «что мы, черт нас всех побери, должны как-то объединиться. Иначе будем терять время, ломая руки и проливая слезы в бокалы». «Простите, пожалуйста, а что вы предлагаете?» — спросила темноволосая женщина лет 35, не то чтобы красивая, но яркая. Рассел Грэхэм оценил вопрос и взглянул на нее с благодарностью. «Прежде чем мы продолжим, хорошо было бы нам всем представиться. Я Рассел Грэхэм, член парламента, англичанин, естественно. А вы, мадам?» «Анна Маркова, журналистка, русская. А каковы ваши политические взгляды, господин Грэхэм?» «Это что, важно?» «Может быть». «Хорошо, я отвечу. Я социалист в некотором роде». Анна Маркова пожала плечами. «Ну что ж, могло быть и хуже». Раздались аплодисменты. «Кстати, в ответ на ваш вопрос, мисс Маркова, я предлагаю нам всем разбиться на группы. Одна группа может обследовать отель и подумать о нашем размещении. Это нам скоро понадобится. Другой группе следует осмотреть местность. Третьей нужно позаботиться о нашем питании. А четвертая могла бы попытаться как-то осмыслить все, что с нами произошло». Высокий стройный мужчина, чуть моложе Грэхэма, попросил слова. «Меня зовут Роберт Хайман, англичанин, служащий. Предложения мистера Грэхэма кажутся мне дельными». Потом поднялся еще один мужчина, плотный блондин. «Я Гуннер Редерфорс, учитель, швед. Да, мистер Грэхэм прав, мы должны что-то предпринять». Потом представилась девушка лет 19, сидевшая за столом с двумя подружками. Она сильно волновалась и говорила так тихо, что ее почти не было слышно. «Меня зовут Андреа Смол. Я студентка из Англии. Честно говоря, я просто боюсь. Я до смерти напугана, и мои подруги тоже. Нам бы хотелось, чтобы нам посоветовали, что делать». «Я с этим согласен. Думаю, большинство тоже согласится», — это сказал крупный мужчина с соломенными волосами, рядом с которым сидела привлекательная пышная блондинка. «Меня зовут Пол Редман. Я американец, литературный агент. А это моя жена Марион. Поскольку мистер Грэхэм первым предложил что-то конструктивное, полагаю, что именно он должен взять на себя руководство». Глядя на Грэхэма, Тур Норстед поднял свой бокал. «Я думаю, сэр, вы сами на это напросились». Потом добавил: «Позвольте представиться, Тур Норстед, швед, моряк-радиотехник». Грэхэм отпил виски. «Возражения есть? Мне хотелось бы знать, прежде чем я сделаю эту глупость, то есть приму ваше предложение, может быть, есть другие кандидатуры?» Все промолчали, Грэхэм улыбнулся. «Ну что ж, да падет это решение на ваши головы. Поскольку я по опыту знаю, что там, где слишком много спорят, дело стоит, предлагаю кое-какие меры защиты для себя и для вас. Первое — требую всей полноты власти. Второе, если четверо или больше человек подвергнут мою кандидатуру сомнению, будем выбирать другого. Ставим на голосование?» Глядя на лес рук, Грэхэм подумал, что впервые в жизни его кандидатура прошла единогласно. Бомба взорвалась несколькими секундами позже. Слово попросил незаметный мужчина небольшого роста. «Меня зовут Джон Говард, я учитель, англичанин». Он указал на сидящую рядом женщину, нервно вертевшую в руках бокал виски с содовой. «Моя жена Мэри. Мы оба преподаем физику, и мне кажется, мы заметили нечто такое, что могло ускользнуть от внимания остальных». Он колебался, говорить дальше или нет. «Это довольно-таки неприятное наблюдение. Может, мне стоит обсудить вопрос сначала только с вами, мистер Грэхэм?» Грэхэм покачал головой. «Нет, я не люблю секретов, мистер Говард. Наше положение уже настолько неприятно, что его трудно испортить еще больше». Джон Говард улыбнулся как-то виновато. «Здесь кто-то предполагал, что мы в Южной Америке или в Голливуде. К сожалению, думаю, нам придется исключить оба эти варианта». «Значит, вы знаете, где мы находимся?» — с надеждой спросил Грэхэм. «Нет, но, кажется, я точно знаю, где мы не находимся». «А точнее?» «Мы не на Земле», — грустно сказал Говард. Признание было встречено гробовым молчанием. Все лица обратились к говорившему. Грэхэм облизнул пересохшие губы. «И как вы это узнали?» «Странно, что вы сами этого не заметили. Мы здесь очень мало весим. Мы с Мэри поставили опыт, ну, просто подпрыгнули. Притяжение на этой планете составляет примерно 2/3 земного». Человек 6 тут же принялись подпрыгивать. Они взлетали вверх на 3, 4, 5 или 6 футов. Лица прыгунов стали белыми от напряжения. Никто не упал в обморок, но 3 женщины и 1 мужчина заплакали. Рассел Грэхэм налил себе большой бокал виски и понял, что ему нужно снова начать говорить. Причем сделать это как можно быстрее. Глава 3. Остальную часть послеобеденного времени а у путешественников была возможность определить время по положению солнца, так вот, остальную часть дня заняла какая-то мешанина из драматической напряженности и сущей бессмыслицы. Само солнце, на которое нельзя было смотреть не щурясь, как будто бы не отличалось от земного, но казалось, оно катится по небу быстрее, чем надо. Все снова завели свои часы и позже обнаружили, что сутки на планете длятся примерно 20 земных часов. Прежде чем разбить всех на группы и попытаться наладить какой-то порядок среди царящего хаоса, Грэхэм провел перекличку людей, которых он с мрачным юмором назвал своим иностранным легионом. Сначала он просто записал имена, фамилии, возраст, национальность, профессию, хотя бы для того, чтобы примерно определить, кому какое давать поручение. Позже он смог получить более подробные сведения, а также обнаружить кое-у-кого полезные в данной ситуации навыки. Никто не мог точно вспомнить, сколько пассажиров взял реактивный самолет, летящий из Стокгольма в Лондон. Но их было, несомненно, гораздо больше, чем 16. Поразмыслить о том, что стало с пилотами, стюардессами и прочими пассажирами, они смогут позже. А сейчас полезнее оценить ситуацию и обезопасить себя настолько, насколько позволяет весь этот абсурд. Англичане составляли ровно половину Грэхэмовского легиона. Он подумал, что для рейса Стокгольм-Лондон в конце туристского сезона это вполне нормально. В самом верху бумажного листка он аккуратно написал свое собственное имя и фамилию, ниже разместил всех остальных перемещенных лиц английской национальности. Далее последовали два шведа, индус, русская, француженка и вест-индианка. Прежде чем разбить людей на группы, он внимательно изучил список. В нем значилось: Рассел Грэхэм, 39 лет, англичанин, член парламента. Роберт Хайман, 39 лет, англичанин, госслужащий. Эндрю Пейн, 28, англичанин, актер телевидения. Джон Говард, 31, англичанин, учитель. Мэри Говард, 27, англичанка, учительница. Дженнис Блейк, 20, англичанка, студентка колледжа домоводства. Андреа Смол, 20, англичанка, тоже. Марина Джессоп, 20, англичанка, тоже. Пол Редман, 40, американец, литературный агент. Марион Редман, 32, американка-домохозяйка. Гуннер Рудефорс, 35, швед-учитель. Тур Норстед, 25, швед-моряк-радиотехник. Мохандас Гупта, 28, индус, служащий нефтекомпании. Анна Маркова, 33, русская, журналист. Симона Мишель, 23, француженка-художник. Селена Бёрджер, 21, вест-индианка, манекенщица. «Педагогика представлена неплохо», — думал Грэхэм, скользя взглядом по списку. «Это и неудивительно. В наши дни преподаватели довольно-таки много путешествуют, причем в разных направлениях». Он вздохнул. «Было бы гораздо полезнее иметь в группе врача, специалиста в области естественных наук, а лучше всего одного-двух мускулистых рабочих». Одно ему было ясно — тот, кто или что организовал их похищение или перемещение или кражу, ни одно слово не подходило вполне. Словом, этот «он», «она» или «они» не старались как-то уравновесить интересы. Зато в смысле соотношения полов полный баланс, что само по себе забавно. Однако над скрытым смыслом всего этого можно было подумать позже. Сейчас следовало заняться более важными делами. Грэхэм разбил группу на 4 звена по 4 человека, согласно своему первоначальному плану. Генеральный штаб, который он назвал оперативной группой, включал его самого, Гуннера Рудефорса, а также Пола и Марион Редман. В двух остальных звеньях разведчиков было по двое мужчин и по две женщины. Первостепенной задачей четвертого звена было снабжение питанием. В него входили швед-радиотехник и 3 студентки-англичанки. Генеральный штаб обосновался в коктейль-баре, остальные отправились выполнять задание. Через некоторое время начали поступать донесения. Первое и самое важное состояло в том, что в радиусе примерно километра не обнаружено ни одного живого существа. В городе нет ничего, кроме уже знакомой всем гостиницы, супермаркета, отрезка дороги и ряда небольших строений, приспособленных под мастерские. Дорога начинается в зарослях диких трав, которые можно было бы назвать степью или саванной, и упирается в такую же саванну. Такси, стоящее у гостиницы, по всей видимости, «Мерседес», но у него нет ни аккумулятора, ни мотора. Машина, забытая у супермаркета, «Сааб», тоже не имеет ни того, ни другого. Супермаркет прилично загружен продуктами, однако ничего свежего, все в пакетах или банках. Тур Норстед вместе с тремя девицами, успевшими в него влюбиться, нагрузили доверху тележки, заботливо кем-то для них оставленные, и покатили их по дороге к отелю. В то же время двое из резервной группы, Гуннер Рудефорс и Пол Редман, убрали с дороги зеленоватые пластиковые гробы и сложили их аккуратными штабелями у одного из сараев. Эти гробы они тщательно осмотрели. Пластик был легким, но очень прочным, его невозможно было поцарапать даже стальным лезвием. В самом отеле было 20 номеров, из них 10 одиночных и 10 парных. Была также кухня, оборудованная всем необходимым, вплоть до холодильника и посудомоечной машины. Раковина с холодной и горячей водой присутствовала в каждом номере. С электричеством все оказалось в порядке. Короче говоря, это была типичная провинциальная, но вполне комфортабельная гостиница, какую можно увидеть в любом уголке Европы. Солнце село неожиданно и стремительно, как на Земле бывает в тропиках или на экваторе. И все собрались в коктейль-баре, чтобы поделиться собранной информацией. Поскольку было ясно, что ночь, а возможно и много ночей придется провести здесь, следовало распределить комнаты. Грэхэм попросил заняться этим Анну Маркову, которая показалась ему толковой женщиной. Трех студенток, изучающих домоводство, отправили на кухню воплощать теорию в практику. И в скором времени вся компания села за стол в обеденном зале и получила угощение не хуже, чем в ресторане «Совой». Правда, на тот факт, что вся еда из консервных банок, пришлось закрыть глаза. Когда все принялись за кофе с коньяком, Грэхэм решил провести небольшой опрос на тему, что с нами произошло и в каком порядке. Этот дискуссионный зачин можно было высоко оценить в любой валюте. Самой популярной теорией оказалась следующая. Нас похитили марсиане, венерианцы или другие жители Солнечной системы. Эта теория была порождением дешевых теле- и кинофильмов, а также множеством комиксов на космические темы, из тех, что публикуют в журналах. Джон Говард, учитель физики, первый разбил на голову эту теорию. Он подошел к стеклянной двери столовой, открыл ее и вышел на балкон. Стояла ясная, холодная ночь, Говард пригласил всех выглянуть на улицу. Звезды, которые люди увидели в небе, были совершенно незнакомыми. Чужие звезды на чужом небе, яркие, холодные и далекие, жуткие в своей новизне. Грэхэм сразу же загнал своих товарищей назад в столовую, почувствовав, какая тревога, растерянность и даже отчаяние завладели их душами. Вернувшись к своим столам, они мрачно прихлебывали кофе. Беседа умерла. Никто не горел желанием обсуждать будущее, которое после знакомства с чужим небом стало рисоваться в жутком свете. Было совершенно ясно, что все страшно устали. Две девушки-студентки заснули прямо за столом. Слишком много было затрачено усилий физических и моральных, слишком много выпало на их долю страха и отчаяния. Но Грэхэм был убежден, что отдыхать должны по очереди. 8 мужчин были назначены дежурить всю ночь, по 2 человека сменяясь каждый час. В качестве еще одной предосторожности Грэхэм велел оставить двери всех спален широко открытыми. Однако ночь прошла относительно спокойно, если не считать рыданий и всхлипываний. Мужчины всхлипывали так же часто, как и женщины, но более скрытно. Утром звено, вышедшее из отеля на разведку, сделало интересное открытие. Исчезли гробы, сложенные в штабеля. Глава 4. В течение 2-го дня путешественники сделали еще кое-какие открытия. Молодой швед Тур Норстед первым обнаружил, что, по-видимому, за всей группой ведется наблюдение. Ночью, стараясь не заснуть, Он увидел 4 малюсенькие зеленые точки, бледно светящиеся в углах потолка, там, где он стыкуется со стенами. Тур зажег ночник, такой, какие в гостиницах ставят у кровати с лампочкой в 60 ватт, и решил выяснить, что это такое. При свете зеленоватые точки исчезли, но он нашел в каждом углу комнаты 4 линзы, невидимые днем. Линзы были не больше спичечных головок. Тур надумал было отковырнуть кусок штукатурки и посмотреть, как они крепятся, но благоразумно отверг эту мысль. Встретившись с Грэхэмом за завтраком, он рассказал ему о своем открытии. Уже вместе они выяснили, что такие же линзы есть в каждой комнате и даже в коридорах. Это сильно расстроило Грэхэма, и он попросил Тура пока не говорить ничего остальным. Их положение и так было тяжелым, чтобы отягощать его еще сознанием того, что за ними кто-то следит. Тур предложил отковырнуть один глазок, изучить, а потом уничтожить. Грэхэм его остановил. Он принял другое решение. Когда все уйдут из своих комнат, Норстед обойдет их и в каждой заклеит линзы бумагой. В коридорах эти глазки решили не трогать. Грэхэм рассуждал так. Наблюдатели поймут, что подопытные не лезут в бутылку по пустякам, но требуют какой-то доли уединения. Сразу после завтрака он организовал команду разведчиков для более тщательного осмотра окрестностей. На сей раз группа состояла из 4 мужчин, которыми руководил Джон Говард, учитель физики. Он уже зарекомендовал себя как наблюдательный и спокойный человек. Инструктаж был очень прост. Двигаться в течение часа строго на север, части света они определили, исходя из того, что солнце всходит на востоке. А потом развернуться на 180 и идти назад. Если на пути встретится возвышенность, использовать ее для общего обзора. Рекомендовалось избегать, насколько возможно, любых контактов с живыми существами, если таковые встретятся. Не совершать ничего, что может быть истолковано как враждебное действие, разве что на отряд нападут и возникнет необходимость защищаться. Решить вопрос самозащиты было не так-то просто. Грэхэм боялся отправлять безоружных людей в поход, который мог оказаться опасным. Однако тщательный осмотр супермаркета выявил 2 интересные детали. Во-первых, продукты, съеденные землянами накануне, кто-то заменил новыми. Во-вторых, оказалось, что в магазине есть небольшой отдел хозтоваров, которые они раньше не заметили. В отделе хозтоваров каждый разведчик взял себе маленький топорик. К этому времени солнце уже вовсю светило с безоблачного неба и стало довольно жарко, поэтому они сняли все, кроме рубашек и брюк. С ножами за поясом и топориками в руках они напоминали шайку разбойников. Остальные высыпали из гостиницы, чтобы проводить смельчаков в поход. Последние же, шагая по дороге, ведущей в никуда, размахивали оружием и остро чувствовали идиотизм ситуации. Даже Грэхэм, мрачное от сознания, что все заботы в этом чужом мире легли на его плечи, не мог сдержать улыбку. Разведка чем-то напоминала ему сцену из оперетты. Отряд вернулся через 2 часа и 10 минут. Слава богу, все были целы, никому не пришлось рисковать жизнью. Однако новая информация ни в коей мере не помогла землянам избавиться от чувства тревоги и неуверенности в будущем. Джон Говард рассказал сначала о том, что видели все разведчики. По расчетам, они прошли 8 километров по довольно пустынной долине, где рос какой-то незнакомый кустарник с мелкими цветками и растения, напоминающие громадных размеров папоротник. Встречались и участки, покрытые лишь очень жесткой и высокой травой. Путники обнаружили реку и ряд довольно высоких холмов, но не встретили совершенно никаких животных. Однако было и такое, что видели не все. Одним наблюдением поделился Пол Редман, американский литагент. Когда отряд пробирался между зарослями травы высотой в 1,5 человеческих роста, он остановился, чтобы стереть пот со лба, и взглянул на небо. То, что он увидел, длилось всего лишь краткий миг. По нему пронеслась стая каких-то блестящих, сверкающих существ с золотистыми, развивающимися волосами и лицами, по утверждению Редмана, почти человеческими. Пытаясь как-то описать их, он сказал, они были похожи на эльфов. Второе видение досталось Гуннару Рудефорсу, шведу-педагогу. Четверо мужчин шли гуськом на расстоянии примерно 6 шагов друг от друга. Поскольку роль первого была самой рискованной, договорились идти впереди, сменяя друг друга. Когда настала очередь Гуннара Рудефорса, они должны были вот-вот повернуть назад. Стараясь извлечь из экспедиции как можно больше пользы, он пошел быстрым шагом и не заметил, как оторвался от своих спутников. Выйдя из зарослей высокого папоротника, он внезапно увидел средневекового рыцаря в блестящих доспехах. Тот стоял примерно в 20 шагах от него. Ни насмешки, ни ехидные замечания не могли сбить Рудефорса с толку. Он настаивал, что это был именно рыцарь. На голове шлем с забралом, почти полностью закрывавшим лицо. В правой руке то ли короткое копье, то ли длинный меч. Рыцарь сидел верхом на животном с ветвистыми рогами, ростом поменьше лошади, но больше оленя. Целую долгую минуту рыцарь и Рудефорс созерцали друг друга. Потом первый приглушенным голосом произнес слово, похожее на «прочь», развернул своего коня, дернув его за один рог, и скрылся в папоротнике. Когда остальные поравнялись с ошарашенным шведом, рыцарь успел скрыться из глаз. Джон Говард, шедший сразу за Гуннаром, признался, что слышал звуки, похожие на стук копыт, но ничего не видел. Подобный отчет об экспедиции вызвал у Грэхэма одно желание — срочно выпить двойную порцию. Глава 5. Хотя с теми людьми или существами, которые похитили землян, никаких контактов по-прежнему не было, в последующие дни произошли некоторые события. Два из них трагические. Первой трагедией было самоубийство Марины Джессоп, 20-летней студентки-англичанки. Марина покончила с собой вечером того дня, когда Пол Редман увидел своих эльфов, а Гуннар Рудефорс — средневекового рыцаря. В тот день после обеда Рассел Грэхэм, член парламента и командир Межпланетного иностранного легиона, выступил с обзором событий и сделал, так сказать, предварительные выводы. Он пытался произнести свой доклад в официальном и в то же время несколько будничном тоне, ни на миг не забывая о страшном нервном напряжении, овладевшем его товарищами. «Леди и джентльмены», — начал он, оглядев с грустью свою небольшую команду. «Я много думал о том, что с нами произошло. И вы, безусловно, тоже. Несмотря на кошмарную абсурдность ситуации, в которой мы оказались, несмотря на полное отсутствие информации, я считаю необходимым все же как-то это осмыслить. Позвольте поделиться с вами своими соображениями». Он помолчал. «Я думаю, все, что проделано с нами, имело серьезные и никак уж не легкомысленные цели. Насколько я понимаю, наше похищение из самолета было частью какой-то операции. И сейчас мы находимся в чужой галактике на немыслимом расстоянии от Земли. Ясно, что эта операция, какой бы бесчеловечной она ни была, проделана существами, далеко обогнавшими нас в развитии. Нам трудно представить себе усилия и ресурсы, затраченные на эту операцию. Поэтому можно сделать вывод, что нас отправили сюда для решения какой-то весьма серьезной задачи. Суть ее мы пока не знаем, как не знаем и того, вернут ли нас в конце концов домой. Но, видимо, пока мы здесь, нас будут снабжать всем необходимым для жизни». «Что вы скажете по поводу эльфов?» — спросил кто-то. «И про рыцарей?» — спросил другой. «Пока что на многие вопросы ответа нет». Грэхэм пожал плечами. «Возможно, и не будет. Можно лишь догадываться. Я думаю, они оказались здесь как представители определенного биологического вида. Ведь, скорее всего, так же рассматривают и нас. Почему-то мне кажется, что не эти существа виновники нашего несчастья. А сейчас перед нами стоят две срочные задачи. Во-первых, нужно узнать как можно больше о мире, в который мы попали. И во-вторых, попытаться установить контакт с теми, кто нас сюда доставил. Нет сомнения, что в их глазах мы своего рода идиоты или животные. Но если представления об этике у них соответствуют уровню науки, возможно, мы сумеем убедить их отправить нас домой, хотя бы после того, как они нас изучат». Дискуссия, начавшаяся после выступления Грэхэма, была, в общем, бесполезной. Никто не высказал более разумного объяснения произошедшему. Люди были слишком удручены, чтобы размышлять. В конце концов, все разбрелись по спальням. В группе было 4 супружеские пары. Сейчас стало ясно, что, по крайней мере, еще 4 как бы заключили временный брачный союз. Грэхэм считал это неплохим признаком. Может быть, хоть это поможет ему или ей не сойти с ума. Марина Джессоп жила одна в отдельном номере. 2 ее подруги жили вместе и предлагали ей к ним присоединиться, но девушка отказалась. В тот вечер она ушла в свой номер и легла в теплую ванну. Видимо, замыкание портативного электрообогревателя, брошенного в воду, помогло ей решить все проблемы. Только утром обнаружили, что она мертва. В письме, адресованном Расселу Грэхэму, она написала: «Уважаемый мистер Грэхэм, я очень сожалею о том, что доставляю вам неприятность. Я настолько всего боюсь, что больше не могу выносить этот страх. Все это приводит меня в такой ужас, что иначе я просто сойду с ума. Вы должны меня простить, честное слово. Всего 3 дня назад я возвращалась домой, проведя приятные каникулы в Швеции. Я даже с удовольствием думала о том, что начинается новый учебный год в колледже. Но я знаю, как и вы, конечно, знаете, что никто из нас домой не вернется. Для меня эта мысль невыносима. У меня нет сил жить в этой тюрьме вдалеке от всего, что я люблю. И мне ненавистна мысль о том, что я сойду с ума и доставлю вам всему ему хлопот. Поэтому прошу вас, поймите и простите меня. Если вы когда-нибудь вернетесь на землю, зайдите к моим родителям. Они живут по адресу Англия, графство Чешир, город Стокпорт, улица Идена, 71. Скажите им, что я жертва несчастного случая. У меня был кот, его звали Снежок, но вы не сможете ему сказать то же самое. Поверьте, от меня не было бы никакой пользы ни вам, ни всем остальным. Искренне ваша, Марина Джессоп». Прочитав письмо, Грэхэм заплакал. Он вспомнил, каким бледным было лицо Марины, вспомнил длинные прямые темные волосы и отсутствующий взгляд. Она была похожа на героинь сказок Андерсена. Это была первая потеря. Он размышлял о том, сколько же их еще будет. Похоронили Марину на маленьком, почти не заросшем травой участке в 50 метрах от гостиницы. Несмотря на свой атеизм, Анна Маркова красивым контральто спела над телом 23-й псалом, а Мохандас Гупта, индус, сработал для могилы крест. Нужно было продолжать жить. После обеда Грэхэм попросил своих друзей составить списки личного имущества. Полезно знать, чем располагает его легион. По большей части это имущество состояло из обычного багажа туристов. Фотоаппараты, мелкие сувениры из металла и стекла на память о Швеции, несколько книг и транзисторов. Однако нашлись и такие полезные вещи, как компас, показавший, что у данной планеты есть магнитные полюсы, пара биноклей, 2 очень хороших пакета первой помощи, груда разнообразных лекарств и даже 2 портативные машинки. Частично для того, чтобы отвлечь людей от смерти Марины, а частично и по необходимости, Грэхэм задумал довольно честолюбивый проект. На сей раз экспедиция должна была двигаться на юг. Ей было дано задание выступить на рассвете следующего дня и вернуться к сумеркам дня 3-го. Таким образом, рассчитал Грэхэм, отряд сможет двигаться к югу часов 12 и пройдет 25-30 километров. Потом он переночует в поле и вернется назад. Перспектива ночевать в открытом месте таила опасность, но было ясно, что время от времени землянам придется рисковать, если они хотят получить какие-то сведения об окружающем их мире. Грэхэм сказал, что в путешествие отправятся только добровольцы. Первыми вызвались Джон Говард, который возглавил прошлую разведку, и его жена. Гуннар Рудефорс тоже захотел отправиться в путь. Присоединилась к ним и молодая француженка Симона Мишель. Добровольцам рекомендовали отдохнуть, остальные же занялись сборами. Четверо, в том числе две студентки, должны были изготовить палатку, а также настил из синтетических плащей и постельного белья. Госслужащий Роберт Хайман обнаружил весьма полезный талант, он умел стрелять из лука. Роберт вызвался сделать пару больших луков и полдюжины стрел, а также научить желающих стрелять. А в это время Тур Норстед собирал простой искровой радиопередатчик из разрозненных деталей, мотка медной проволоки и всего прочего, найденного в одной из мастерских. Передатчик мог бы пригодиться для двух целей. Во-первых, если отряд возьмет с собой транзистор, и с ним можно установить одностороннюю связь. Во-вторых, была надежда связаться с теми, из-за кого земляне здесь оказались. Либо с другой группой людей, тоже заброшенных сюда. На рассвете следующего дня все было готово, и группа вышла из отеля, чтобы пожелать доброго пути своей глубокой разведке. Искровой передатчик Тура Норстеда работал. Швед был уверен, что сможет успешно передавать сигналы километров на 40. Беда была в том, что никто в отряде не владел азбукой Морзе. Норстеду пришлось придумать простейший код. «СОС» обозначало «возвращайтесь на предельной скорости», «Окей», «продолжайте продвигаться вперед» и так далее. Передачи следовали в начале каждого часа. В общем и целом, экспедиция была довольно прилично оснащена. Члены отряда взяли с собой самодельные копья, ножи, топорики, два лука и полдюжины стрел. У них была палатка и продукты питания, а также компас, бинокль и фотоаппарат. И все же, когда Грэхэм прощался с людьми, на сердце у него был камень. Не успела прошлая экспедиция отойти от базы, как увидела эльфов и рыцаря, вторая должна была уйти гораздо дальше. Грэхэм не особенно задумывался над тем, какую информацию принесут люди, он думал, суждено ли им вернуться. Его опасения оправдались. На рассвете следующего дня отряд вернулся, не возвратились трое. Гуннар Рудефорс, шедший впереди на последнем переходе, погиб. Он упал в замаскированную яму, утыканную острыми кольями.